«Милые бронятся, только тешатся». Это не старая поговорка. Это действенная техника НЛП. Гораздо лучше поорать друг на друга, поругаться матом, поплакать, высказать партнеру свое негодование, чем подавлять эмоции, прятать обиды, изменять субмодальности, добавляя света в картинку, и привести отношения в такой тупик, из которого уже не выбраться. Люди на то и люди, чтобы говорить. Бывают ситуации, в которых мат понятнее и доходчивее, чем любая другая лексика. Но это только в том случае, когда мат — перчик, а не ежедневный рацион питания. Кстати, если вы можете позволить себе в общении с другим человеком быть резким и не особенно подбирать слова, это не значит, что вы его не уважаете или не цените. Это значит, что вы с ним духовно близки. Мат — как газы. Мы позволяем себе выпускать только в присутствии того человека, с которым пройдены рубиконы стеснения и недопонимания. Думаю, ругаться матом менее травматично, чем бить друг друга по лицу. Это не значит, что из двух зол я предлагаю выбрать меньшее. Это значит, что нужно выпускать пар. И каждый для этого ищет собственный метод. Однако помните, что раны, нанесенные словом, иногда сильнее, чем удары кулаков. Так что дозируйте свой словесный поток, потому что если вначале жить так, чтобы вам никто не был нужен, то в конце концов окажется, что и вы тоже никому не нужны. А что же, если не мат? Если другие виды словесного оружия? Спросит любознательный читатель. Есть.